вместе с дочкой, разумеется. Но, увы, он был женат. Но он был женат. Архи-классический случай, не так ли? Я действительно была маленькой дурочкой, которой ничего не стоило подобрать. Нет, я несправедлива к нему. Он любил меня. Он все еще любит меня. Страстно. Мы видимся изредка. Мы не остались друзьями. Есть ли смысл в этой формуле? Мы разлученные любовники, как песни. Он никогда не смог бы причинить жене боль, бросив ее. Между нами, говоря, я уверена, что она перенесла бы его уход намного легче, чем он думает. Да еще элементы помогли бы. Короче, развод. Я оказываюсь с дочкой в мансарде. Любовь освещает мою жизнь. Мы переживаем часы, наполненные счастьем. Я жду, когда Жак наберется смелости развестись. Время проходит. Его жена тяжело заболевает. Он переживает, не покидает ее изголовье. Я понимаю, наконец, что любовь не всесильна. Если слишком слабые души, которые, не будучи в силах перенести мысль о том, чтобы причинить боль, до бесконечности откладывают решение, разрушают сами себя и, естественно, своей нерешительностью приносят окружающим еще больше несчастья. Это можно назвать трусостью, но от этого не легче.